Да. Ну, я ожидал от тебя большего. Это просто отвратительно. Похоже, блин, на верблюжий кал. Ну, ты вообще не постарался. Вот если мне когда-нибудь предложат сесть на электрический стул добровольно или послушать этот альбом Броди, то я самолично побегу разорять Дюрасел. Блять, ну альбом вообще хуйня, пиздец. Текст хуйня, блять, придуманный, не знаю, блять, моим дедом нахуй под накуркой, блять. Биты тоже где-то спизжены, наверняка где-то бесплатные люди выставляли, блять. Текст хуйня, сведения вообще пиздец, блять. Микрофон дерьмище, там шум, блять, такой, что у меня, блять, уши вянут нахуй. Вообще, блять, ни идеи, ни хуя, ни таланта, блять, все хуйня нахуй, просто, блять. Вот кто слушает этот альбом, наверняка в жопу долбится, потому что, блять, такой высер, блядь, в свои уши слушать, ну, блядь, не знаю, только он отсталый долбоёб будет это делать, потому что альбом полное дерьмо, блядь. А, альбом Илюши «Хуй, говно, пизда, залупа» не слушала даже. Я просто знаю, что он говно, поэтому я даже не слушала, да?